День 18. Память и живосвятых отца нашего, Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Святый Кирилл Иерусалимский, происходя от благочестивых родителей, получил строго православное воспитание. В царствовании Константина Великого он принял монашество, а при сыне его Констанции был избран по смерти архиепископа Максима на Иерусалимскую кафедру. Ревнуя о сохранении в чистоте христианского учения, святый Кирилл, будучи архиепископом, деятельно и неустанно боролся с ересями Ария и Македония. Этим он возбудил против себя сильную вражду со стороны впавших в арианскую ересь епископов. Между последними был и митрополит Кесарии Палестинской. Между последними был и митрополит Кесарии Палестинский и Акакий, явившийся впоследствии главным виновником первого изгнания святого Кирилла. Однажды, в праздник Пятидесятницы, около 3 часов дня, в Иерусалиме наблюдалось следующее чудесное знамение. На небе явилось начертание честного креста, сиявшее ослепительным светом. Начиная с от Голгофы, оно простиралось до горы Елеонской. Так как император Констанций, разделяя ересярия, притеснял православных, всячески помогая еретикам, то святый Кирилл сообщил ему о чудесном знамении, увещевая оставить путь заблуждения и обратиться в православие. Между тем, митрополит Акакий, пользуясь содействием императора, к которому был близок, восстал на святаго Кирилла за то, что он обличал его в ереси и не повиновался ему, хотя Иерусалим в то время находился в подчинении митрополита Кесарийского. Это произошло вследствие упадка Иерусалима после разрушения римлянами. Святый же Кирилл не только не хотел подчиняться еретику и митрополиту, вдобавок к низложенному поместным сардикийским соборам, но и обличал его за злоупотребление, не принадлежавшую ему по правилам церковным властью. По указанным причинам он не считал для себя возможным подчиняться митрополиту Акакию. Кроме того, святый Кирилл полагал, что, наоборот, Кесария Палестинская должна быть подчинена Иерусалиму, ибо церковь Иерусалимская есть мать всех церквей. Тем более, что и Сардикийский собор, низложивший Акакия, принадлежавший ему начальству, передал предшественнику святого Кирилла, архиепископу Иерусалимскому Максиму. Проникнутый чувством неприязни к святому Кириллу, Акакий нашел повод к обвинению его благодаря следующему обстоятельству. В Иерусалиме настал сильный голод. Народ, не находя средств для поддержания жизни, обратился за помощью к своему архиепископу. Святый Кирилл по своему милосердию близко к сердцу принял просьбы посомах и истратил на них все свое имущество. Но так как голод не прекращался и помочь было уже нечем, то святый Кирилл начал продавать церковные вещи – золото, серебро и ценные завесы, покупая на вырученные от продажи деньги пшеницу для голодающих. В это время появился слух, что будто бы в городе видели какую-то женщину, плясавшую в священном облачении на улице. На вопрос, откуда ею получена священная одежда, женщина отвечала, что она приобрела ее у одного купца, причем назвала и его имя. Спрошенный, в свою очередь, купец сказал, что одежду для продажи дал ему сам архиепископ. Неизвестно, было ли все это на самом деле или нет, но только слух дошел до митрополита Акакия, который счел его достаточным для обвинения святого Кирилла. На созванном им соборе он предложил извергнуть святого Кирилла, как обесчестившего продажу священный предмет, на что собор изъявил свое согласие. Таким образом, при содействии еретичествующих епископов, низложенный еретик митрополит сверг с престола Иерусалимского православного архиепископа и силой заставил его удалиться из пределов Иерусалима. Святый Кирилл сначала удалился в Тарс, где пребывал у епископа Сильвана. Видя, что последний не совсем правильно понимает некоторые догматы веры, святый Кирилл указал ему на уклонение и утвердил в православии. Услыхав об этом, Акакий написал Сильвану письмо, извещая о низвержении святого Кирилла и советовал ему или прекратить общение со святым Кириллом, или, по крайней мере, запретить ему совершение богослужения в находящейся под его управлением церковной области. Но Сильван не послушался Акакия. Он почитал святого Кирилла как человека благочестивого, учением своим поддержавшего и наставлявшего многих православных. О самом же изгнании Сильван знал, что оно произошло не по какой-либо вине со стороны святого Кирилла, а единственно по зависти и ненависти Акакия. После этого в Селевкии был поместный собор, на который прибыло до 150 епископов. Среди них находился и святой Кирилл. Прежде чем начались заседания собора, Акакий стал настаивать на удалении отлученного им святого Кирилла. Многие епископы не согласились на подобный поступок. Тогда Акакий, оставив собор, отправился в Царьград. Здесь пред императором и патриархом Евдоксием, тоже арианином, он оклеветал покинутый им собор, называл его скопищем злых людей, собравшихся не для пользы, но во вред церкви. Особенно сильное негодование сумел возбудить Акакий в императоре против святого Кирилла. Он рассказал ему, что святой Кирилл продал драгоценную священную одежду, подаренную Константином Великим Иерусалимскому архиепископу Макарию, для облачения в нее во время совершения таинства крещения, и что потом эту одежду видели на одном человеке, плясавшем на местах народных увеселительных собраний. Император до того сильно разгневался, что подверг святого Кирилла заточению. По смерти Констанция на престол вступил Юлиан Отступник. В первые годы своего царствования он под видом благочестия отменил все постановления Констанция, направленные ко вреду православных. По приказанию Юлиана были освобождены из заточения все ранее изгнанные Констанцием православные епископы. В это время святый Кирилл был возвращен на свою кафедру. Утвердившись на престоле, Юлиан открыто открылся от Христа. Противникам христиан, евреям, он дал большую свободу. Между прочим, он не только дозволил им строить храм на месте разрушенного римлянами, но и уделил на постройку части из государственных податей. Когда еще только началось это богохульное по своим намерениям дело, святый Кирилл предсказал своим приближенным, что слова Христова о разорении самых камней храма «не останет камень на камене и же не разорится», несомненно исполнится. Святый Кирилл молил владыку Христа, чтобы он не попустил совершиться начатому предприятию, но разрушил его вместе с планами строителей. Господь услышал молитву раба своего и осуществил предсказанное им о непременном исполнении слов своих. В одну ночь случилось сильное землетрясение, так что сдвинулись с места даже уцелевшие основания древнего Соломонова храма, не говоря уже о камнях, только еще положенных евреями. И все это, остатки древнего храма и новые постройки действием невидимой Божьей силы, было развеяно, как пыль. При наступлении дня все удивлялись совершившемуся чуду. Когда же евреи опять хотели взяться за дело, то тотчас спал с неба огонь и истребил рабочие орудия. Великий ужас опьял их. В следующую ночь на одеждах евреев появилось знамение креста, которое они не могли ничем уничтожить. После этого святый Кирилл, предсказание которого об исполнении слов Христовых так торжественно оправдалось, опять подвергся изгнанию. Его заместитель, насколько с вероятностью можно полагать, был святой Кириак. Он был иудей и носил имя Иуды. Во время розысков царицы Елены и честного креста Господня им было указано его сокрытое местонахождение. Затем он крестился и получил имя Кириака. В Впрочем, по изгнанию святого Кирилла, святый Кириак недолго занимал его место. Он вскоре претерпел мученическую кончину из-за исповедания Христова от Юлиана. После погибели Юлиана святый Кирилл снова взошел на престол Иерусалимский, но вследствие усиления ариан в царствование Валента в третий раз подвергся ссылке за свое благочестие и твердую борьбу с еретиками. Наконец, при Феодосии Великом святый Кирилл с честью был возвращен в Иерусалим. В продолжении 8 лет он с истинным пастырским ревением управлял церковью и мирно почил о Господе, оставив в наследие свои многополезные писания. Кандак, глаз первый. Языком твоим мудре, божественными вдохновенными, просветил еси твои люди, едину честь и Троицу, естеством нераздельно, разделяем уже лица. Тем же радующийся, всесвятую твою память празднуем, и же к Богу молитвенника тебя предлагающие. Житие преподобного отца нашего Анина Чудотворца. Преподобный Анин был родом из Халкидона. Родители его были христианами. Подобно евангельскому Закхею, он был небольшого роста, но взамен того был велик духом. С самых юных лет он отличался кротким, незлобивым нравом и постоянно стремился к деланию добра. Когда преподобному исполнилось 15 лет, родители его умерли. Вскоре после этого святый решил оставить суетное мирское житие, для чего и поселился в одном из монастырей, где перенял пострижение в монашество. Ревнуя о безмолвном подвижническом житии, святый Анин вскоре оставил монастырь и ушел в одну далекую пустыню, расположенную близ того места, где протекает река Евфрат, отделяющая Сирию от Персии. Здесь Анин встретил одного отшельника по имени Маиума, подвязавшегося в пещере. Святый поселился у него и подражал ему в подвигах поста и молитвы. Оба они содержали столь строгий пост, что во всю Четыридесятницу не вкушали ничего совершенно. Но, несмотря на это, всегда имели радостные лица, как бы присутствуя на царском перу. Святый Анин настолько преуспел в своих подвигах, что превзошел даже своего учителя, старца. Он проводил многие дни совершенно без пищи, молясь день и ночь, так что даже старец дивился его подвигом. В том месте, где подвязался святый Анин с отшельником, не было воды, потому что река Евфрат находилась в расстоянии 5 стадий от их пещеры. Святый Анин носил воду из этой реки в малом сосуде, намеренно не пользуясь большим сосудом, чтобы трудиться как можно более, часто ходя за водой. Один раз святый Анин отправился за водою на реку, но не успел он еще отойти и одного стадия от своей пещеры, как сосуд его был наполнен водой внезапно явившимся ему ангелом. Заметив, что Анин возвратился необычно скоро, старец понял, что Бог сотворил с ним чудо, исполнив его благодати своей. После этого он стал упрашивать его быть своим учителем и наставником, но, не будучи в состоянии уговорить его к этому, решил оставить его, чтобы не заставлять служить себе того, которому он сам хотел бы и считал себя обязанным послужить. Пришедший в один монастырь, расположенный близ реки Евфрата, старец рассказал братья о святом Анине. С этого времени молва о святом Анине распространялась все более и более, и к Анину стали приходить многие люди, искавшие подвижнической жизни. По удалении старца Маиума из пещеры святый Анин сказал сам себе: «Я здесь начал подвязаться, Здесь я останусь до конца своей жизни. И остался в пещере. Впрочем, святый Анин неоднократно уходил из пещеры вглубь пустыни. Пробыв здесь 20 или 30 дней, он возвращался обратно в свою пещерную келью. Своими постоянными подвигами святый достиг того, что умертвил в себе все плотские страсти и совершенно поработил плоть духу. Господь исполнился также своей благодатью, так что даже подчинил ему диких зверей, обитавших в пустыне. Куда бы ни пошел святый, ему следовали два льва, одному из которых он исцелил язву на ноге. Святый Анин был безмездным врачом, не для животных только, но и для людей, потому что Бог дал ему власть и силу исцелять всякий недуг и всякую болезнь в людях. Слава святому распространилась по всей стране той. К нему приводили многих недужных, и всех их он исцелял по благодати Божией. Вследствие этого святый уже не уходил в пустыню, но пребывал постоянно в своей келье ради приходящих к нему людей. Для того Бог и даровал его той стране, чтобы приходящие к нему, как бы к некоему источнику исцелений, не отходили неутешенными, но чтобы каждый получил от него врачество, соответственно своей болезни. Один получал у него исцеление своим телесным недугом, другой врачевал своей душевной болезни, слушая его наставления и поучения. Ввиду того, что место, где жил святый, было безводным, а потребность в воде была большая вследствие большого количества людей, приходящих к святому, святый ископал небольшой колодец, в котором собиралась дождевая вода. Один раз к святому пришли несколько человек и попросили дать им воды, которой бы они утолили свою жажду. Святый велел одному из своих учеников, у него было уже 6 учеников, почерпнуть воды из колодезя. Но ученик сказал ему, что вода уже вся истощилась в колодезе, так что не осталось я там ни одной капли. Преподобный же сказал ему: «Я надеюсь на дивную силу Божию. Иди, и ты найдешь воду, которую утолится жажда пришедших». Ученик отправился и, к удивлению своему, нашел колодец, наполненным водой до верха. Прославив Бога, он почерпнул воды из колодезя и, принеся его к своему учителю, рассказал ему о совершенном силою Божией чуде. Воды этой хватило на много дней. Все сие случилось в 17-й год подвижнической жизни святого. Когда же вода вся вышла, а дождя все еще не было, святый не восхотел снова просить у Бога чуда, но, смирившись, начал сам ночью носить воду из Ефрата. Всю ночь до самого утра святый трудился, постоянно прославляя Бога и памятуя слова Господа, сказанные им в своем Евангелии святом: «И жаще напоит чашу воды во имя мое, не погубит мзды своей я». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 42. Случилось однажды, что к преподобному пришли некоторые братья из соседнего монастыря, сильно жаждавшие от долгого пути. Между тем, в колодезе воды не было совершенно. Тогда преподобный тайно взял водоносы и сам отправился на реку за водой. Вскоре он уже возвращался обратно. Заметив, что преподобный возвращается слишком скоро, братья подумали, что святый сильно устал, и, не дойдя до реки, возвратился обратно. Братья пошли навстречу ему, намереваясь сами отправиться за водой. Но когда братья начали снимать с плеч святого водоносы, они заметили, что водоносы наполнены были доверху водой. Братья весьма удивились всему происшедшему, потому что ангел Господень наполнил сосуды водою, как и ранее. Это было при Моиуме старца. Братья весьма удивились всему происшедшему, потому что ангел Господень наполнил сосуды водой, как и ранее это было при Моиуме старце. Тогда братья воскликнули: «Благодарение Господу! По заслугам святого отца нашего водоносы наполнились водой». Но святый, наблюдая всегда смиренно мудрее, сказал братья: «Простите меня, братья, я человек грешный. Вода сия дарована вам Богом не ради меня, но по причине великой вашей жажды, чтобы вы не изнемогли совершенно, дожидаясь, пока я возвращусь с реки». епископ города Неокосарии по имени Патрикий весьма уважал святого за те чудеса, которые творил Бог ради заслуг святого. Он неоднократно посещал его и поставил его против его воли пресвитером. Узнав, что сам святый носит воду из Евфрата для утоления жажды приходящих к нему людей, епископ прислал к святому в дар осла, который мог бы возить воду из реки. Спустя несколько дней к святому пришел один бедный человек, не имевший чем заплатить своего долга взаимодавцу. Пришедший просил святаго помочь ему уплатить его долг. Преподобный же, будучи нищим духом и не имея никакой вещи, которую мог бы отдать, сказал пришедшему: «Возьми, брат мой, вот этого осла, продай его, и вырученными деньгами заплати долг свой». Человек тот взял осла и ушел от святого, а святый снова стал носить воду из реки сам. Когда епископ узнал об этом, то послал к святому другого осла и велел сказать: «Осла этого я не даю тебе в собственность, но ты можешь употреблять его для ношения воды. Когда же он будет нужен мне, я возьму его обратно». Спустя некоторое время к преподобному пришел один бедный человек и просил у него милостыни. Не имея ничего, чтобы можно было отдать, кроме осла, святый отдал его просящему. Когда затем к святому прибыл епископ, то не нашед осла, он велел ископать большой колодец и наполнить его при помощи многих животных водою из реки. Обычно в безводных и сухих местах ископывали колодези, которые наполнялись водою, получаемой от дождя или от таяния снега, или приносимого из реки. Наполнив колодец доверху, епископ взял своих животных к себе. Когда же вода истощалась в колодезе, епископ снова присылал своих ослов для ношения воды к колодезю и потом брал их к себе обратно. В Апамее подвязался один столпник по имени Пионий, проводивший строго подвижническую жизнь. Жившие среди окрестных жителей грабители пришли ночью к его монастырю, думая найти здесь большие богатства. Подкопав стену, грабители вошли в монастырь, но обошит его нигде ничего не нашли и возвращались с пустыми руками. Один из разбойников, уходя, взял камень и бросил им в святого столпника. Камень попал в голову святого и сильно ранил его. Когда злодеи ушли от того места, столпник намеревался уже сойти со столпа, чтобы идти к судьям с жалобою на разбойников. Святый Анин, узнав об этом, призвал к себе льва, служившего ему, поставил перед ним пищу и сказал: «Ешь до полного насыщения, потому что тебе предстоит далекий путь». Затем, взяв бумагу, преподобный начертал на ней: «О, святый отец, мне известно, что ты, пострадав от злодеев, намереваешься сойти со столпа для того, чтобы отомстить твоим врагам. Оставь свое намерение, чтобы не лишиться тебе вечного воздаяния в небесном царстве за труды твои». Эту бумагу преподобный привязал льву на шею и, обратившись к нему как к человеку, повелел ему идти к упомянутому столпнику, никого не трогай на пути своем. Лев побежал быстро и скоро достиг того монастыря, где жил столпник. Остановившись у ворот монастыря, лев стал стучать в них своими лапами. Привратник, посмотрев в оконце и увидев льва, поспешно пошел к столпнику и сказал ему, что при воротах монастыря стоит большой зверь. Столпник, помолившись Богу, велел привратнику небоязненно отворить ворота монастыря. После этого лев вошел в монастырь, подошел к столпу и положил бумагу перед столпом. Прочитав письмо, столпник удивился прозорливости святого Анина, который, находясь так далеко от него, узнал его мысли. Удивился он и тому, как Бог повелевает зверям служить угодникам своим. После этого столпник оставил свое намерение и возложил все упование свое на Господа. Одна благочестивая женщина, заболев, отправилась к святому Анину, надеясь получить от него исцеление. На пути ей встретился разбойник с копьем в руке и вознамерился отнять у нее все, что она имела, хотя, впрочем, не нашел у нее ничего, кроме небольшого количества хлеба, потребного для пути. Возгоревшись похотью, разбойник восхотел сотворить насилие ей. Водрузив копье в землю, он стал принуждать ее ко греху. Но женщина-то, стараясь вырваться из рук его, призвала на помощь себе преподобного и воскликнула: «Святые Анини, помоги мне!» В то же мгновение разбойник смирился. На него напал ужас, и он хотел уже бежать, но, протянув руку к копью, он не мог извлечь его из земли, потому что копье его очень крепко вкоренилось в землю. Разбойник исполнился еще большего страха. Женщина же, спасшись от рук его, отправилась к святому. Пришедши к нему, она рассказала ему обо всем случившемся и, получив исцеление от болезни своей, возвратилась обратно в место своего жительства. Пришел к преподобному разбойник, покаявшийся во всех злых делах своих. После этого святый Анин исцелил его, научил святой вере христианской и сподобил святого крещения. Впоследствии же постриг его в монашество, а копье его, оставшееся в земле, по воле Божией произросло в дуб великий. Много и других чудес совершил этот великий угодник Божий. Исцелял расслабленных, изгонял бесов из людей, врачевал многих болящих, будучи исцелителем не только людей, но и животных. Однажды к преподобному пришло много народа. День был знойный. Все томились жаждую, а вода вся истощилась. Но когда святый помолился, внезапно появилось облако, и пролился на землю обильный дождь. Преподобный предсказал многое, имеющее совершиться в будущем. Так, например, он предсказал нашествие варваров, кончину многих братьев, причем призывал к себе брата, которому предстояло умереть, и говорил ему наедине: «Чадо, позаботься о душе своей, так как время твое близко». Наконец, и сам святый приблизился ко дню кончины своей, прожив всего 110 лет от дня рождения своего. Зная день кончины своей, святый призвал к себе свое словесное стадо, он имел довольно много братьев, и долго наставлял и поучал его. Затем святый указал рукой на одного весьма добродетельного пресвитера по имени Вероникиана и сказал: «Этот человек будет вам игуменом вместо меня». Вслед затем святый, проболев 7 дней, приближался уже к самому концу жизни своей. В самый же час кончины он исполнился страха и хотел встать со одра своего, но, преклонив голову, сказал: «Мир вам, наставники мои». Помолчав немного, опять сказал: «Кто вы, мои наставники?» Немного помолчав, сказал еще: «Да будет воля Господа моего, вот и я иду с вами по повелению Господа». Все окружавшие его исполнились страха и пали ниц. Богобоязненный же пресвитер Вероникиан, нареченный его игумена, сказал преподобному: «Господин мой, ради какой надежды, ради чего трудился ты во все дни жизни своей? Скажи нам, что ты видел?» Святый отвечал: «Я видел горний Иерусалим отверстый, облако светлое, исходящее от него, и 3 мужей светоносных на облаке том, которые, дойдя до меня, сказали мне: „Анини, Господь зовет тебя, встань и иди с нами“. Я спросил их: „Кто вы, наставники мои?“ Они же ответили: „Мы – Моисей, Аарон и Ор“». Слышав это, братья исполнились еще большего страха и ужаса. Святый же сказал им: «Помолитесь обо мне, братья мои, чтобы я не устрашился, когда буду приведен пред страшного судью». Потом святый сказал: «Прими, Господи, дух мой». И вскоре представился 18-й день месяца марта. Братья похоронили его с честью, славе восхваляя Отца, Сына и Святаго Духа, единого Бога, прославляемого всеми во веки. Аминь. Память святых мучеников Трофима и Евкарпия. Все сие случилось в 17-й год по когда в Никомедии воздвигнуто было на христиан гонение, то всех исповедников Христа схватывали и содержали в темницах, а затем производили над ними суд, причем подвергали их многочисленным пыткам и разнообразным мучениям. И тех, кто оставался непоколебим в исповедании Христа, Бога нашего, предавали смерти. В это время святые мученики Трофим и Евкарпий известны были в войске как самые мужественные и храбрые воины, а потому оказались и сильнейшими врагами Христа. Они схватывали христиан, заключали их в темнице и, получив над ними полную власть, по своему усмотрению одних предавали на мучения, а других оставляли томиться в темницах. Однажды, когда они шли, чтобы схватить некоторых христиан, то увидели большое огненное облако, сходящее с неба и сгущающееся по мере приближения к ним. Из облака раздался голос, говоривший: «Для чего вы так усердствуете, угрожая рабам моим? Не прельщайтесь. Никто не может подчинить своей власти верующих в мя, но лучше сами присоединитесь к ним, и тогда приобретете себе Царство Небесное». Увидев это видение и слыша такие слова, Трофим и Евкарпий, эти столь яростные и жестокие гонители рабов Христа, упали на землю, так как не могли ни смотреть на видение, ни выносить исходящего из облака громкого голоса, и, лежа на земле, только говорили друг другу: «Поистине велик Бог, явившийся нам ныне. Счастливы будем мы, если станем рабами Его». И в то время, как они со страхом говорили эти слова, облако разделилось, став по ту и другую сторону их, и из него раздался снова голос, сказавший им: «Встаньте и покайтесь, и вам прощены будут грехи ваши». Когда же они встали, то увидели сидящего среди облака некоего беловидного мужа, весьма красивого, и великое множество предстоящих ему. Пораженные необычайным видом его, Трофим и Евкарпий в один голос сказали ему: «Прими нас, ибо злые невыразимы грехи наши. Нет другого Бога, кроме Тебя, Творца и единого истинного Бога, а мы и не присоединились еще к рабам Твоим». Когда они сказали эти слова, то облако немедленно же сошлось и поднялось на небо. После сего Трофим и Евкарпий долго еще оставались на месте и плакали, а потом, помолившись Богу, возвратились назад, и всех тех, кого держали в заключении, со страхом освободили из темницы, целуя их, как братьев. Кланяясь им, снимая с них оковы, они всех провожали, и все заключенные вернулись таким образом в домы свои. Начальник города Никомедии, узнав об этом, сильно разгневался на Трофима и Евкарпия и, призвав к себе, стал допрашивать их, желая узнать причину такой их перемены. Они подробно рассказали ему обо всем, что видели в видении. Тогда он повелел повесить их на дерево и строгать им ребра, а затем тереть по ранам волосяными веревками. Святые мученики мужественно переносили мучения и молились, радуясь и благодаря Бога. Этим они привели начальника города еще в больший гнев, и он приказал зажечь большой костер и бросить их в него. Когда же костер был зажжен, то святые сами вошли в огонь и, прославляя Бога, предали праведные души свои в руки Божии. Такую мученическую кончину приняли святые мученики Трофим и Евкарпий. Примечание. Константин Великий, римский император, сын Констанции Хлора, правителя западной части Римской империи и Елены, родился в 274 году. По смерти отца войско провозгласило его императором, и он благодаря этому сделался обладателем Галлии и Испании. После продолжительной борьбы с начальниками других областей римского государства, Лицинием, и Максинтием Константин объявил себя в 324 году независимым правителем и объединил под своей властью всю империю. Константин Великий замечателен своей деятельностью на пользу Церкви Христовой. За эту именно деятельность история называет его великим, а Церковь – равноапостольным. Поворот к христианству в законодательной деятельности Константина Великого начался с манифеста 313 года о веротерпимости, изданном в Медиолане за подписью его и Лициния. В этом манифесте, между прочим, разрешался свободный переход в христианство всякому желающему. Вскоре появились указы об освобождении клириков от всех личных повинностей и церкви от податей. Закон 321 года разрешил делать вклады в христианскую церковь. В следующем году запрещено было насильственно привлекать христиан на языческие празднества. Сделавшись единодержавным, Константин Великий уничтожил указы и постановления прежних императоров, изданные против христиан. Он возвратил права, имущество и свободу всем, лишившимся их в прежнее время за исповедание христианства. Особым указом им было предписано посвящать Богу воскресные и другие праздничные дни. Во время праздников закрывались зрелища и суды. В церкви Константин Великий старался поддерживать мир и согласие. Для прекращения арианских смут им был созван Первый Вселенский собор в Никее, 325 год. Не желая пребывать в Риме, где язычество было особенно сильно, Константин Великий перенес столицу в Византию. Здесь он уничтожил идолов и украсил город христианскими храмами. В 337 году он принял крещение, после которого вскоре умер на 65-м году жизни. В V веке церковь причислила Константина к лику святых. Память его 21 мая. Констанций, сын Константина Великого. По смерти отца получил Восток, Азию и Египет. В 351 году, победив убийцу брата своего Констанца, Магнеция, он соединил под своей властью всю Римскую империю. Он разрушал языческие храмы или отдавал их христианам для обращения в церкви. Несколько раз им издавался закон под страхом смерти, запрещавший языческие богослужения. Но и своим сочувствием ереси Ария Констанций сильно увеличил религиозные раздоры этого времени. Он преследовал православных епископов, не разделявших заблуждения ариан, низводил их с кафедр, даже подвергал заточению. При нем ариане занимали высшие места в государстве. Констанций умер в 361 году во время похода против своего двоюродного брата Юлиана, провозглашенного войсками в Галлии императором, куда он сам его назначил главнокомандующим. Григорий Нанзианзен сообщает, что пред смертью Констанций раскаялся в своих преследованиях православных. Родоначальником арианской ереси был пресвитер Александрийский Арий. Он отрицал единосущие Сына Божия с Отцем, почитал Иисуса Христа творением и не признавал за Ним божественных совершенств, всемогущества, всеведения и прочее. Ересь Ария подверглась решительному осуждению на первом 325 года и втором 381 года Вселенских соборов, причем было установлено равенство Сына Божия с Отцем, что и исповедует каждый христианин во втором члене символа веры, который был составлен отцами Первого Вселенского собора. В V веке арианство исчезло из Римской империи, но возродилось в Германии среди готов, бургундов, вандалов и лангобардов. Македоний был епископом Константинопольским во время Констанция и разделял ересь Ария. Низложенный впоследствии за свою жестокость даже к арианам, он, желая быть главою нового учения, развил в смысле арии учение о Святом Духе. Македония считала Святаго Духа по существу отличным от первых двух лиц Святой Троицы, не имеющим участия в божестве и славе Отца и Сына. Ересь Македония была осуждена на Втором Вселенском Соборе 381 года, и в восьмом члене символа веры навсегда было установлено истинное учение Церкви о Святом Духе. С ересью Македонии особенно деятельно боролись святые отцы Церкви Василий Великий, Григорий Ниский и Григорий Богослов. Кесария. Город, находившийся на восточном берегу Средиземного моря, на север от Яффы, древней Иопии. Он был построен Иродом на развалинах древнего ханаанского города Стратона в честь кесаря Августа. При императоре Веспасиане 69-79 год она была обращена в римскую колонию. Еще до разрушения Иерусалима Кесария сделалась местом пребывания римских прокураторов. Деяния, глава 23, стих 23-24. Во времена апостольские этот город был замечателен тем, что здесь был обращен в христианство апостолом Петром первый язычник, сотник Корнилий. Деяния, глава 10. Здесь жил апостол Филипп, один из первых диаконов. Деяния, глава 8, стих 40. Глава 21, стих 8. Сюда приходил апостол Павел, и здесь два года пробыл в узах. Деяния, глава 9, стих 30, глава 18, стих 22, глава 21, стих 8, глава 23, стих 23, главы 24 по 26. По разрушению Иерусалима Кесария была главным городом Палестины и местопребыванием епископа. В 638 году с распространением магометанства Кесария подпала под власть турок, от которых была освобождена во времена крестовых походов Болдуином в 1102 году, но в 1265 году опять была завоевана турками и совершенно разрушена, так что от города остались одни развалины. Явление креста в праздник Пятидесятницы на Голгофе было в 351 году. Голгофа. Гора, на которой был распят Господь Иисус Христос. Матфей, глава 27, стих 32-33. Иоанна, глава 19, стихи 17 и 41. Евреям, глава 13, стих 12. Она находилась ранее вне Иерусалима, лежит на северо-западной стороне. Свое название Голгофа, с еврейского череп, лобное место. Лука, глава 23, стих 33. Вероятно, получила по сходству с черепом. По преданию, здесь был погребен Адам. Гора Елеонская, или Масличная, одна из гор иудейских, лежит к востоку от Иерусалима. Иезекииль, глава 11, стих 23. Свое название «масличный» она получила благодаря множеству росших на ней масличных деревьев. Господь Иисус Христос во время своей земной жизни часто приходил на гору с учениками своими. Иоанн, глава 8, стих 1, глава 18, стих 2. На западном склоне горы Елеонской находится Гефсиманский сад, где Господь молился в ночь пред страданиями и где был предан Иудою. Матфея, глава 26, стихи с 30 по 50. Марк, глава 14, стихи с 26 по 46. Лука, глава 22, стих 39. На юго-восточном склоне горы находилось селение Вифания, откуда Господь предпринял торжественный вход в Иерусалим. Матфея, глава 21, стих 21. Лука, глава 19, стих 29. По преданию, с горы Елеонской Господь вознесся на небо. Деяния, глава 1, стих 12. В IV веке матерью Константина Великого на горе Елеонской был воздвигнут христианский храм, обращенный впоследствии турками в мечеть. Разрушение римлянами Иерусалима произошло спустя несколько десятков лет по смерти Христа Спасителя, который часто предсказывал Иерусалиму ожидающего печальную участь. Матфей, глава 24, Марк, глава 13, Лука, глава 19, стихи 41 по 44. В царствовании Нерона, 54-68 годы, иудеи восстали против римлян. Нерон отправил против возмутившихся войска под предводительством Веспасиана, который вскоре овладел Галилею и готовился уже осадить Иерусалим, но, будучи выбранным императором на место погибшего Нерона, окончание войны предоставил своему сыну Титу. После годовой осады Тит взял Иерусалим. Город подвергся страшному разрушению, так что осталось лишь несколько башен и зданий. Иудеев от голода во время осады погибло до 1 100 000 человек, и около 97 000 было взято в плен. Затем, при императоре Адриане 117-138 годы, город подвергся окончательному разрушению. Но со времени Константина Великого христианская религия восторжествовала над язычеством, и Иерусалим начал возрастать и украшаться. Сарды – древний и богатый город Малазийской области Лидия, столица Лидийского государства. В 545 году до Рождества Христова перешел к персам, а от них к грекам Александру Македонскому и, наконец, к римлянам. При императоре Тиверии, 1436 год, город пострадал от землетрясения. Тиверий снова восстановил его. Во времена апостольские Сарды были еще значительным городом. Христианство возникло здесь очень рано. Уже в Апокалипсисе находится упоминание о церкви Сардийской, глава 3, стих 1 по 5. При императоре Аркадии, 395-408 год, город был разрушен готами. В X веке Тамерлан сравнял его с землей. В настоящее время на месте когда-то богатого и славного города находится маленькая деревушка Сард. Церковь Иерусалимская потому называется матерью всех церквей, что отсюда вышли по повелению Господа апостолы на благовестие, распространение учения Христова до последних земли. Деяния, глава 1, стих 8. Тарс. Город Малазийской области Киликии. Замечательный тем, что здесь родился святой апостол Павел. Деяния, глава 22, стих 3. Апостол в Тарсе готовился к благовестию Христову и отсюда был вызван Варнавы для проповеди евангельской. Деяния, глава 9, стих 11-30. Глава 11, стих 25. Поэтому в Тарсе рано возникло христианство. Деяния, глава 15, стихи 23-41. Селевкия. Город Сирии на берегу Средиземного моря. По всей вероятности, его основал царь сирийский Селевк Никатор около 300 года до Рождества Христова. Здесь апостол Павел во время первого своего путешествия остановился для проповеди, отсюда отплыл в Кипр. Деяния, глава 13, стих 4. В VI веке по Рождеству Христовому город был разрушен. Юлиан Отступник, племянник Константина Великого, сын его брата Юлия Констанция, родился в 331 году. В 345 году вместе с братом Галлом был сослан Каппадокию Констанции, где под строгим надзором провел 6 лет. В 351 году он покинул место ссылки и провел несколько лет в Никомедии, где увлекался изучением философии. В 355 году был назначен Констанцием начальником войск в Галлии. Здесь он умел привлечь любовь войска, которое в 361 году и провозгласило его императором. Изучение философии под руководством учителя язычника, раздоры среди христиан вследствие арианских волнений, ненависть к Констанцию возбудили в Юлии ненависти к религии своего притеснителя – христианству. Он задался целью восстановить язычество и уничтожить христианство. Но все его попытки потерпели полнейшую неудачу. Юлиан умер в 363 году в походе против персов. Иерусалимский храм первоначально был построен Соломоном на горе Мория в 488 году по исходе евреев из Египта. Третье царство, глава 6, стихи 37-38. Вторая Параполеменон, глава с 5 по 7. В 589 году был разрушен вавилонским царем Навуходоносором после 70-летнего плена, получив в 531 году до Рождества Христова позволение от Кирова возвратиться в Иерусалим и построить храм, иудеи, возвратившись в Палестину, заложили на второй год храм и окончили постройку в 515 году. Особенно содействовал украшению послепленного храма Ирод Великий. Во время взятия Иерусалима Титом один из воинов бросил в окно горящую головню, и храм сделался добычей огня. И Юлиан разрешил евреям постройку храма, издеваясь над пророчеством Христа Спасителя о его уничтожении. Лука, глава 21, стих 6. Феодосий Великий нанес окончательный удар язычеству, сделавшись, в 392 году единодержавным он издал закон, по которому служение богам признавалось таким же преступлением, как и оскорбление величества. Из оставленных святым Кириллом Иерусалимским сочинений особенно примечательны 23 огласительных поучения, из которых 18 относятся к готовящимся к крещению и 5 к новокрещенным. В них содержится ясное и простое изложение по членам символа догматов веры. Сохранилась еще беседа о расслабленном и отрывки из беседы о претворении воды в вино в Кане. Халкидон – город в Малой Азии, расположен на южном берегу Пропонтида, Мраморного моря. Халкидон в древности был главным городом римской провинции Вифинии. В церковной истории этот город замечателен как место 4-го Вселенского собора, бывшего в 451 году по поводу ересей монофизитов, учивших, что в Иисусе Христе была одна природа божеская, которая погладила будто бы природу человеческую. Закхей, начальник мытарей в городе Иерихоне, живший во время земной деятельности Господа и удостоенный от него особенного внимания за свою ревность к слушанию проповеди Господа. Отличаясь малым ростом, Закхей влез однажды на смоковницу, чтобы видеть Господа из-за большой толпы, окружавшей его народа. Лука, глава 19, стих 1 по 10. Евфрат. Одна из самых больших рек Азии. Сирия. Малазийская область, граничившая на востоке с рекой Евфратом, на юге с Аравией, на западе с Палестиной, Финикией и Средиземным морем, на севере с Киликией и Каппадокией. Северная половина Сирии более плодородна и богата растительностью, нежели южная, которая местами переходит в пустыню. Персия – область на юге Азии, лежавшая между Каспийским морем и Персидским заливом. Стадий – первоначально продолговатая площадь, предназначавшаяся у греков для состязаний в беге. Так как этим наименованием обозначалась площадь всегда определенной длины, обыкновенно 600 футов, то стадий был принят в качестве меры длины. Он равнялся, приблизительность, 88 русским саженям или 190 метрам. Неокесария – один из больших городов Каппадокии, Малоазийской области. В 315 году здесь происходил поместный собор, занимавшийся вопросами церковного благоустройства. На месте древней Неокесарии теперь существует местечко Никсар. Апомея – область в юго-западной Сирии, расположенная на берегу реки Оронта. Варвар – вообще иноплеменник, иностранец. Моисей, Аарон, Иор – замечательнейшие мужи-израильтяне. Моисей – вождь и законодатель народа еврейского. Аарон – первосвященник. Ор – помощник и сподвижник Моисея, управлявший народом израильским в отсутствие Моисея. Святые Трофим и Евкарпий скончались около 300 года.